И ничего мучительнее нет, чем собственные злые мысли. Джон Уэбстер. Белый дьявол. Тем же вечером в 9:20 Страйк, раздевшись до трусовой футболки, валялся на кровати поверх одеяла. Доедал купленное в магазине готовое карри и читал спортивные страницы газеты. По телевизору шел выпуск новостей. Металлический стержень, заменивший ему правую голень, отсвечивал серебром под дешевой настольной лампой, водруженной на коробку рядом с кроватью. В среду вечером Англия играла товарищеский матч с французами на стадионе Уэмбли. Но Страйка больше занимал исход назначенного на субботу матча премьер-лиги Арсенал-Тоттенхэм-Хотспур. Он с детства болел за Арсенал в подражание дяде Теду. Почему дядя Тед, уроженец и житель Корнуолла, болел за канониров, Страйк никогда не спрашивал. В крошечное оконце заглядывало вечернее небо. Сквозь его мглистый свет силились пробиться звезды. Краткий сон не принес заметного облегчения, но Страйк еще не был готов отправляться на боковую после сытного бирьяни из баранины и пинты пива. Под рукой у него лежала памятка, которую вручила ему Робин в конце рабочего дня. В ней значилось две встречи. Первая запись гласила: «Кристиан Фишер, завтра в 9:00, издательство Crossfire, Exmouth Market, ES1». «С чего это он пожелал со мной встретиться?» — удивился Страйк. «Мне от него нужен только адрес писательского дома, о котором он рассказывал Квайну». «Непонятно», — ответила Робин. «Я спросила открытым текстом, но он почему-то загорелся идеей личной встречи. Назначил ее на 9:00 и больше ничего слышать не хотел». «К чему эти игры?» — раздраженно подумал Страйк. В то утро он от усталости поддался скверному настроению и выставил за дверь состоятельного клиента, который вполне мог бы приманить к нему новых выгодных заказчиков. А затем повелся на россказни этой Леоноры Квайн и принял весьма сомнительные условия. Сейчас, когда ее не было рядом, он даже затруднялся вспомнить, как именно она вызвала у него жалость, смешанную с любопытством, и передоверила ему свои проблемы. В спартанской холодной мансарде его согласие заняться поисками обиженного супруга Леоноры уже казалось безответственностью и донкихотством. Разве не для того он положил все силы на выплату долгов, чтобы обеспечить себе хоть немного свободного времени, субботним вечером сходить на футбол, воскресным утром поваляться в постели? Месяц за месяцем он вкалывал день и ночь. Клиентов привлекала к нему не столько первоначальная шумиха, сколько негромкая молва. Ну что ему стоило потерпеть Уильяма Бейкера еще 3 недели? И с какой целью, спрашивал себя Страйк, досадливо изучая записку, этот Кристиан Фишер настаивает на личной встрече? Уж не для того ли, чтобы поглазеть на сыщика, раскрывшего дело Лулы Лэндри? Или еще того хуже, на сына Джонни Рогби? У Страйка не было инструмента, чтобы измерить степень собственной известности. По его мнению, нежданный всплеск славы давно пошел на убыль. Поначалу журналисты буквально рвали его на части, но теперь отвязались, и он, называя свое имя по какому-нибудь житейскому поводу, все реже слышал в ответ упоминание Лулы Лэндри. Посторонние, как было на протяжении всей его жизни, опять называли его Камерон Стрик или как-то вроде этого. Впрочем, нельзя было исключать, что издательство располагает какими-нибудь сведениями об исчезнувшем Оуэне Куайне и жаждет поделиться ими со Страйком. Но почему же он 10 дней уклонялся от разговоров с женой Куайна? Ответа на этот вопрос у Страйка не было. Второе напоминание, которое написала для него Робин, гласило: «Четверг, 18 ноября, 18:30, Kings Arms, Раупл-стрит, дом 25». Страйк догадывался, зачем она с преувеличенной четкостью вывела дату, чтобы на этот раз, с третьей или четвертой попытки, он все же познакомился с ее женихом. Страйк был благодарен судьбе за то, что на свете существует Мэтью, хотя сам безызвестный финансовый работник вряд ли поверил бы такому заверению, а у Робин на среднем пальце сверкает колечко с сапфиром и бриллиантом. Из ее рассказов Страйк сделал вывод, что Мэтью — законченный мудак. Робин даже не подозревала, с какой точностью память Страйка фиксирует все ее случайные высказывания о женихе. Но зато он служил надежной преградой между Страйком и этой девушкой, которая в противном случае могла бы нарушить его душевное равновесие. Страйк испытывал невольную теплоту к своей подчиненной, которая не бросила его в самую тяжелую пору и помогла ему переломить судьбу. А помимо всего прочего, у него было нормальное зрение, не позволявшее забыть, что рядом находится симпатичная девушка. Ее помолвка была сродни гордине, которая заслоняет от робкого, но постоянного сквозняка, способного, если ему не поставить заслон, причинить серьезные неудобства. Страйк считал, что в настоящее время должен перевести дух после долгих изнурительных отношений, которые закончились, как, впрочем, и начались, вследствие обмана. Не собираясь отказываться от удобного и необременительного холостяцкого быта, он успешно отражал попытки своей сестры Люси свести его с разными женщинами, которые виделись ему неудачницами с какого-то сайта знакомств. Конечно, нельзя было исключать, что Робин в один прекрасный день выйдет за Мэтью, и тот, пользуясь своим новым статусом, убедит молодую жену бросить ненавистную ему работу. Страйк верно истолковал уклончивость и недомолвки секретарши. Вместе с тем, Страйк не сомневался, что Робин поставит его в известность, как только будет назначена дата бракосочетания, а потому эта опасная перспектива до поры до времени казалась ему весьма далекой. Широко зевнув, он решил все же посмотреть новости, сложил газету и бросил ее на стол. Спутниковая тарелка была единственной роскошью, которую позволил себе Страйк, перебравшись в тесную мансарду. Небольшой портативный телевизор, больше не зависевший от слабенькой и ненадежной комнатной антенны, стоял на скайбоксе и показывал четкую, нисколько не зернистую картинку. С экрана вещал министр юстиции Кернет Кларк, требовал сокращения бюджета юридической помощи населению на 350 миллионов фунтов стерлингов. В полудреме Страйк смотрел на цветущего здоровяка с брюшком, объяснявшего членам парламента, что он намерен отучить людей по любому поводу обращаться к адвокатам и вместе с тем приучить их находить более приемлемые способы урегулирования конфликтов. Это означало, что малообеспеченным слоям населения не придется больше рассчитывать на юридическую поддержку. Но типичные клиенты Страйка и им подобные могли и впредь ни в чем себе не отказывать. Теперь он выполнял поручения недоверчивых, жестко обманувшихся богачей, добывал информацию для их лощеных адвокатов, которые использовали ее в суде, чтобы повыгоднее обстряпать щекотливые бракоразводные дела или скользкие финансовые споры. Тянувшиеся к Страйку нескончаемой чередой состоятельные клиенты рекомендовали его своим знакомым, угодившим в столь же неприятные истории. Это говорило о признании его профессионализма. Работа у него была хоть и однообразная, зато прибыльная. Досмотрев новости, он с трудом поднялся с кровати, убрал со стула остатки ужина и похромал в крошечную кухню, чтобы вымыть посуду. Армейская привычка к порядку не позволяла ему распускаться даже в периоды крайнего безденежья, но вообще говоря, ее основу составляла не только воинская дисциплина. Он с малых лет рос аккуратистом, подражая даже в этом дяде Теду, у которого во всем был порядок, от ящика с инструментами до лодочного сарая. В этом отношении мать Страйка, Леда, была полной противоположностью своему брату. Ее повсюду окружал хаос. Через 10 минут, сходив напоследок отлить, в совмещенном санузле всегда было сыро, он почистил зубы над кухонной раковиной, чтобы не стукаться локтями о стенки, вернулся в кровать и отстегнул протез. Выпуск новостей завершался прогнозом погоды. Температура ниже нуля, туман. Страйк натер тальком культю ампутированной ноги. Теперь она болела меньше, чем полгода назад. Если не считать сегодняшнего английского завтрака и купленного на вынос карри, Страйк в последнее время перешел на домашнюю еду, за счет чего сумел немного сбросить вес и тем самым уменьшить давление на ногу. Он ткнул пультом в сторону экрана. Смеющаяся блондинка вместе со своим стиральным порошком растворилась в темноте. Страйк неуклюже залез под одеяло. Если Оуэн Куайн и впрямь отсиживается в писательском пансионате, выдернуть его оттуда не составит труда. Судя по всему, эгоист-подлюга затихарился в глуши со своей драгоценной книжонкой. Зыбкий образ гневного писаки, вылетевшего из дому с дорожной сумкой через плечо, развелся так же быстро, как и возник. Страйк уже провалился в желанный, глубокий и безмятежный сон. Слабое уханье бас-гитары, доносившееся из далекого подземелья, вскоре утонуло в раскатистом храпе.